Матерь Агни-йоги. Те, кто подлежит срокам, не от себя зависят и не от нас, но от времени сроков. План не приложен, но подвижность его отдаляет или приближает сужденные изменения в личной судьбе наших близких. Сложность в том, что принцип бездомного хождения должен быть жизненно пройден и тем утвержден отрыв от земли и порваны нити земные. Не на малое позваны, отсюда и тягость проходимых испытаний. Обещанное же будет, и, быть может, скорее, чем кажется это возможным.